Айзек Азимов. «Сами боги». Научно-фантастический роман. Перевод с английского. Москва, издательство «Мир», 1976 год. Новый научно-фантастический роман известного американского писателя-фантаста, ученого и популяризатора науки Айзека Азимова, написанный после 15-летнего перерыва, охватывает широкий круг проблем. Здесь и новые источники энергии, и контакт с инопланетянами, и борьба передовой науки с обскурантизмом. Любителей фантастики ждет интересная встреча с корифеем американской научной фантастики. Айзек Азимов. Наброски к портрету. Айзек Азимов любит интеллектуальный юмор. В книге «Вид с высоты», рассуждая об энтропии, он сравнивает расположение слов Шекспира в толковом словаре Уэбстера с их беспорядочной разбросанностью в пьесах самого драматурга. В первом случае упорядоченность достигается с помощью алфавита, во втором нарушение словарной системы является собой более высокую и более значительную степень порядка. Такое сравнение ни к чему не ведет. Нужно сравнивать, говорит Азимов, не слова Шекспира со словами из словаря, а шекспировский взгляд на жизнь с самой жизнью. За 3 часа 20 действующих лиц обнажают больше чувств и отражают больше сторон человеческой природы, чем это мыслимо в жизни для любой группы из 20 человек. Тем самым Шекспир делает то, что мы можем назвать локальным понижением энтропии. С этой точки зрения 150 книг Айзека Азимова, изданные им за четверть века, несомненно, способствует понижению энтропии, по крайней мере, в интеллектуальной сфере. Необыкновенная продуктивность Азимова, способного выстреливать на электрической пишущей машинке 90 слов в минуту, стала, что называется, притчей во языцах. У него 4 электрические машинки, и он может печатать сразу 4 книги двумя руками и двумя ногами, не без ехидства заметил о своем друге Артур Кларк, и с той же наигранной серьезностью материализовал гиперболу. Целые лица переведены в бумажную массу. Азимов — это экологическая катастрофа. На издание его книг истреблено 5,7 на 10 в 16 степени микрогектаров. И все-таки, заключает Кларк, он не робот. В каждой шутке есть доля правды. Бесспорно, Айзек Азимов — один из самых продуктивных и популярных американских писателей третьей четверти 20 века. Год за годом он выдает на гора в среднем по 6 новых книг. В Советском Союзе Азимова переводят во всех республиках, только на русском языке выпущено около 15 книг. Сборники повестей и рассказов «Я – робот», «Путь марсиан», романы «Космические течения», «Стальные пещеры», «Обнаженное солнце», «Конец вечности», «Дуновение смерти», «Сами боги», научно-популярные сочинения «Вид с высоты», «Химические агенты жизни», «Краткая история биологии», «Нейтрино», «Вселенная». К этому нужно прибавить несколько десятков рассказов и статей, интервью, разбросанных в журналах, газетах и сборниках. Он с детства привык к тому, что к его к имени приросло местоимение «Самый». В годы ученичества самый начитанный, самый даровитый, самый образованный, ну, школьник, студент, аспирант. На научном поприще самый эрудированный биохимик, самый любимый ассистент, самый талантливый лектор, самый знаменитый профессор. А в научной фантастике самый молодой, самый многообещающий, самый оригинальный, самый известный. В научно-популярной литературе самый умелый, самый остроумный, самый разносторонний, самый плодовитый. Похвалы не вскружили ему голову. Азимов всегда умел выбирать главное направление удара, сосредоточивать усилия на том, что занимало его в первую очередь. Природа наделила его фотографической памятью, склонностью к отвлеченному мышлению и масштабным умозрительным построениям. Однако гипертрофированный интеллект, которому он одарил Сьюзен Келвин, героиню рассказов о роботах, самого его не сделал холодным скептиком. Добродушный характер, насмешливый иронический ум, умение во всех жизненных ситуациях с сохранять чувство юмора и подтрунивать над самим собой –